Признаки опасности. Первый признак несовместимости – то, что из их взаимоотношений уходит смех. Они не шутят вместе или совместно не находят смешными множество вещей. Второй признак состоит в том, что общение высыхает. Кажется, что у них мало такого, о чем можно поговорить. Дом становится скорее функциональным местом, где им просто случилось жить, нежели местом, где они делятся теплотой и гармонией. Каждый человек занимает свое внимание работой, детьми или чем-нибудь еще. Каждый притворяется, что что-то делает. Каждый хочет казаться хорошим в глазах соседей и друзей. Многие люди, которые несчастливы в своих браках, погружаются в работу, работая по 12-14 часов в сутки, чтобы им не нужно было идти домой. И чем меньше времени они проводят друг с другом, тем хуже становятся взаимоотношения. У них остается все меньше и меньше общего. Если вы обнаруживаете, что из ваших взаимоотношений уходят смех и беседы, значит, пришло время действовать. Если вы чувствуете, что у вас с другим человеком осталось очень мало общего, вам следует сделать все, чтобы восстановить взаимоотношения. Вы должны осознать, что перед вами стоит серьезная, грозная проблема, и следует сесть рядышком и обсудить ее. Вы должны сделать все, чтобы восстановить то, что когда-то имели. Возможно, вам нужно какое-то время побыть одним, отправиться в путешествие. Возможно, вам нужно начать проявлять интерес к делам другого или найти новые общие интересы. Если вы вложили несколько лет жизни и основательную дозу эмоций в построение ваших взаимоотношений, и особенно если у вас есть дети, вы обязаны сделать все возможное для спасения брака.